Сейчас. Бергамо, Италия. Что-то случилось? Не успел сигнал про путешествие через полпланеты и зазвенеть где-то в Нью-Хейвене, как Рик тут же поднял трубку. Наши разговоры за последние 2 недели не сильно клеились, как обои плохого качества, что постоянно отстают от стены. Впрочем, как и за последние 1,5 года. Но Рик всегда отвечал на мои звонки, во сколько бы я ни звонила, что бы от него ни хотела. Принципы, которыми он окружил себя в Берген-и-Брит, перестали действовать в нашем новом мире. Но сейчас я звонила не просто, чтобы отчитаться и поболтать, как в старые добрые. Старых добрых времен больше не было, как и нашей семьи. Но что-то тонкое и еле ощутимое между нами все же оставалось. А может, и что-то более грандиозное, масштабное, настоящее, что мы умело прятали каждый в своем сердце. Я почувствовала это настоящее той ночью перед отлетом в Бергамо. Чужие люди так не целуют друг друга, не впиваются друг в друга телами, не пытаются друг друга поглотить. То же самое, грандиозное и настоящее я чувствовала сейчас, стоя у окна, с телефоном в руке и тревогой на сердце. Ведь Рик все еще оставался тем единственным, кому я звонила, если что-то случалось. «Рик, меня кто-то преследует», — выпалила я на одном дыхании, забрасывая в чемодан вещи, что успела распаковать за эти 2 недели. «Что? Ты пытаешься надо мной подшутить?» «Я серьезно, Рик». Кучу к джинсам, футболкам и сарафану полетела косметичка и тюбик с кремом для рук. «Уже 2 недели какой-то мужчина ходит за мной, но сегодня он пытался меня схватить». «Что?» – вскрикнул он. 2 недели? Почему ты не рассказывала мне?» «Не хотела беспокоить. На ровном месте. Мне могло просто почудиться, но...» Я снова юркнула к балконной двери и убедилась, что незнакомец не караулит меня на выходе. «Побег должен остаться незамеченным. Теперь у меня нет в этом никаких сомнений. Он следит за мной». «Ты обращалась в полицию?» «Нет». «Какого хрена, Лив? Если за тобой по пятам ходит какой-то псих, самое время идти в полицию, тебе не кажется? Они бы просто отмахнулись от меня. У меня ведь нет никаких доказательств, что этот мужчина следит, а не просто оказывается в тех же местах в то же время. Как он выглядел? Ты его запомнила?» Сложно не обратить внимания на того, кто постоянно мелькает где-то поблизости и дырявит тебя взглядом, как дрель в стену. Кто врезается в тебя и тянет свои цепкие лапы, чтобы схватить, уволочь куда-нибудь и закончить то, что задумал. Я смогла бы не только составить фоторобот или описать подозреваемого, но и самой написать его портрет, что я и сделала для Рика, но лишь на словах. Смуглый, темноволосый, с легкой щетиной и темными глазами. Неточная копия местных, но что-то итальянское подмешано в его крови. Несколько капель или целый пролитый стакан сказать довольно сложно. Высокий по здешним меркам и в прекрасной атлетичной форме. Слежка за людьми наверняка помогает держаться в тонусе. В превосходстве обучен навыку исчезать и появляться поблизости с эффектом внезапности. Мог бы попасть в ранг привлекательных, если бы не списал себя со всех счетов и не вычеркнул из всех рейтингов своей мании преследования. «Мне все это не нравится, Лив», – разволновался Рик, наверняка выхаживая взад-вперед по комнате. Избитая привычка, где бы он ни находился. «Прошу тебя, бросай это все и возвращайся». «Это все? Это нашу дочь? Черт возьми, Лив!» Не выдержал Рик, уже впервые повышая на меня голос. В те непростые месяцы, что свалились на нас и расплющили наш брак, он иногда позволял себе кричать. Когда-то гнев его всегда был направлен на кого-нибудь другого, а не на меня. Но мы уже не те, что прежде. «Хватит обвинять меня в том, что мне плевать на Айви. Хватит делать из меня монстра, который от нее отказался. Ты прекрасно знаешь, что это не так, что я точно так же не могу жить без нее, просто пытаюсь заполнить эту пустоту чем-то другим, полезным для людей. Точно так же, как и ты, когда отправилась черт знает куда, черт знает зачем. Мне очень ее не хватает. Я знаю. Прости меня. Там ты в опасности. Я переживаю за тебя. Поумерил пыл Рик. В наше время женщине слишком рискованно путешествовать одной. Знаешь, какая статистика по похищениям за границей? Женщин просто уводят с улиц. Я не могу потерять еще и тебя, Лив. Но он терял на протяжении всего года, пока не переехал на съемную квартиру и не потерял окончательно. Мы все еще могли найти тропинки друг к другу, но я пока не отыщу Айви, ни за что не ступлю ни на одну из них. Пожалуйста, возвращайся в Нью-Хейвен. Я могу ненадолго вернуться в наш дом, чтобы тебе было не так жутко. Или ты можешь остановиться у меня. Занимай кровать, а я перекантуюсь на диване. Нежность к Рику, единственному мужчине, которого я любила, которому когда-то доверяла и с которым была готова прожить эту жизнь до самого конца, на секунду усыпила мою бдительность, и я отошла от окна. В конце концов, в мире существуют не только те, от кого мы пытаемся убежать, но и то, к чему мы бежим. Я бы так хотела промчаться по волнам Атлантического океана и упасть в руки Рика, как раньше, чтобы все было как раньше. Но без Айви я не могла этого сделать. Присев на постели рядом с собранными чемоданами, я не позволила страху проглотить ту мизерную надежду, что за эти две недели созрела внутри. Последнее крошечное семечко, уцелевшее после того, как остальные унес ветер. «Уверена, что ему нужна не я», — произнесла я. «О чем ты? Этот мужчина, кем бы он ни был, не собирается красть меня, похищать и продавать в рабство. Ты не можешь быть так уверена. Когда любишь, достаточно просто верить, а не быть уверенным», — сказала я. «Я так люблю Айви, что верю, она здесь, и этот человек не собирается похищать меня». Сердце подпрыгнуло от собственных слов. «Он здесь, чтобы помешать мне найти тех, кто похитил нашу дочь». Вздох Рика весь состоял из разочарования и сомнения, и не нужно было быть рядом с ним, чтобы прочувствовать каждую его умолченную мысль. «Ты не вернешься?» – вместо споров спросил он. Я взглянула на чемоданы, заполненные вещами и готовые отправиться в путь, куда бы этот путь ни пролегал. Так просто взять их и запрыгнуть в такси до аэропорта, купить билет до дома и больше не прятаться от сомнительных и опасных незнакомцев. Продолжить жить так, как жила последний год. Воспоминаниями о прошлом и ненавистью к настоящему, без мыслей о будущем. Жизнь ли это? Без Айви я перестала ее так называть. Нет, Рик, я найду нашу дочь.